Никто не чувствует, там она или нет. А на следующий год она снова забеременела. Вот вам и гарантия. «Ни одно противозачаточное средство несовершенно», — заметил Харпер. «Пилюли дают только 98%. Колпачок может быть сброшен судорогой или сильным менструальным потоком». «Ну да, а еще его можно снять». «Это вполне возможно». «И что же дальше?» Она стала вязать всякие там распашонки и носочки, напевать песни под душем и просто объедалась солеными огурцами. Сидела у меня на коленях и разглагольствовала, что на все есть Божья воля. Фигня все это. Ребенок родился через год после смерти Ширл? Именно. Мальчик. Она назвала его Эндрю Лестер Биллингс. Поначалу я вообще хотел не обращать на него внимания. Я решил так. Если она хочет, то пусть сама и занимается им. Я понимаю, как это звучит, но вы должны помнить, через что я прошел. Но, знаете, постепенно я полюбил его. Он единственный был похож на меня. Дэнни был похож на свою мать. Ширл вообще ни на кого не похожа, разве что на мою бабку Энни. Но Энди был моей уменьшенной копией. Я приходил с работы и игрался с ним, сидящим в колыбели. Он хватал мой палец, пускал пузыри и улыбался. Ребенку всего 9 месяцев. А он уже улыбается своему папочке. Вы можете себе это представить? И вот однажды вечером я шел домой, неся погремушку, чтобы повесить над детской кроваткой. И это был я. Дети не ценят родителей, пока они не вырастут достаточно, чтобы сказать им спасибо. Но я был здесь, держа в руке купленную мной детскую игрушку. И я вдруг понял, что люблю его больше всех. Я к тому времени работал в другом месте, получше. Торговал сверлами и буровами у Клайет и сыновья. Я неплохо зарабатывал, и когда Энди исполнился год, мы переехали в Уотербурн. На прежнем месте осталось слишком много неприятных воспоминаний. И слишком много чуланов. Следующий год стал для нас самым лучшим годом. Я бы отдал все пальцы на правой руке, чтобы вернуть его. Да, конечно, война во Вьетнаме все еще продолжалась. Хиппи все еще шатались повсюду нагишом. Нигеры поднимали вой по любому поводу. Но нас это не касалось. Мы жили на тихой улочке, у нас были прекрасные соседи. Короче, мы были счастливы, — подвел он итог. Я однажды спросил Риту, не беспокоится ли она. Знаете, говорят, где одна беда, там и все три. Рита ответила, что это не про нас. Она сказала, что Энди — особый случай. Она сказала, что Господь простер свои руки над ним. Биллингс болезненно взглянул в потолок. Последний год был не так хорош. Что-то в доме изменилось. Я стал держать туфли в прихожей, потому что мне не хотелось открывать дверь чулана. Я думал, хорошо, а вдруг там что-то есть? Изготовившаяся к прыжку, стоит лишь мне открыть дверь. Мне стало казаться, что я слышу хлюпающие звуки, как будто там двигалось что-то черно-зеленое и мокрое. Рита спрашивала меня, не перерабатываю ли я, а я начал покрикивать на нее, все как прежде. Когда я уходил на работу и оставлял их одних в доме, я чувствовал в животе сосущую тяжесть.